and see. There'll be love and laughter and peace ever after. Tomorrow, when the world is free, the shepherd will tend his sheep. Лондон. Резиденция премьер-министра. 20 сентября 43 года. And Jimmy will go to sleep in his own little room. Над британской столицей висел туман. Погода была отвратительная. Плотные низкие тучи, дождь, ветер. И в то же время, на взгляд лондонцев, самый лучший, когда уж точно не стоит ждать гостей из Люфтваффе. Хотя сейчас гунны посещали их редко, но уже отмечалась резко возросшая активность их авиации над Ла-Маншем. Фоке-Вульфы гонялись за любым суденышком, появляться днем в английском канале стало смертельно опасным. А все помнили, что в 40-м началось с того же. Все слушали рекомендации гражданской обороны. И оттого неизменно ходили не только с противогазной сумкой на боку, но и в наглухо застегнутой плотной одежде, в перчатках, укутывая даже голову. В британскую моду вошли грубые брезентовые плащи с капюшонами, которые носили, невзирая на возраст и пол. Если гунны применили химическое оружие против Варшавы, то кто знает, что им придет в голову теперь? Конечно, возмездие последует, неотвратимо. Вот только отравленным это уже никак не поможет. А чего можно ожидать от гуннов, которыми управляют сумасшедшие? Сначала появились известия о черных мессах и массовых человеческих жертвоприношениях на черных алтарях. Затем русские, освободив город Львов, где-то в Польше или в Румынии, кто знает географию, пригласили туда журналистов. Да, одно дело видеть страшное кино про ужасы фашизма и тешить себя мыслью, что это может быть всего лишь художественный домысел. И совсем другое — читать репортажи тех, кто своими глазами видел станки по переработке трупов, мясорубки и костедробилки на этих фабриках по истреблению людей. И это при том, что в концлагере под Львовом были не только евреи и славяне, но и жители всей Европы, и даже английские и американские пленные. У читающего неизбежно возникал вопрос: а люди ли те, кто творил такое с другими людьми? Значит, правду говорили русские, что для истинного нациста любой, не принадлежащий корейской расе, это не человек, а животное. А мы, британцы, выходит, тоже хуже, чем какие-то негры для нас? А потому гунны вполне могут и решиться, как там было сказано. Оружие не для поля боя, а против всяких там дикарей. Так если мы для ортодоксального нациста, каким без сомнения является их фюрер, как раз они и есть? В общем, на улицах старались не задерживаться, особенно в ясную погоду. Большие бомбоубежища срочно перестраивались в газонепроницаемые. Потеряли спрос фирмы, производящие подручные средства, к которым относились как малые сборные убежища погреба для личного сада или огорода, так и последнее английское изобретение — прочные стальные клетки, устанавливающиеся прямо в комнатах, обычно под стол. Считалось, что если дом обрушится от попадания бомбы, спрятавшиеся там останутся невредимыми до тех пор, пока их не откопают. Но как это спасло бы от немецкого газа? Однако на Даунинг-стрит все было как обычно. Ведь стародобрая Британия — это прежде всего традиции. Если их перестанут соблюдать, то это будет уже совсем другая страна. Разве что окна были очень плотно заклеены, а двери тщательно закрывались. В большом кабинете, обставленном в старомодном викторианском стиле, обстановка не менялась, наверное, с тех самых времен, беседовали двое. «Вам не следует с утра пить коньяк, Уинстон». «Один раз можно, Безил, в память о Великой Империи, которой лично я отдал 40 лет трудов. Не беспокойтесь, этого слишком мало, чтобы опьянеть. После я взбодрюсь и буду думать, как спасти, что осталось. И, надеюсь, мы вместе придумаем и спасем. Вот только это будет уже другая империя, совсем другая. А пока, если вас не затруднит, мой друг, дайте мне вон ту бутылку». «Армянский?» «Подарок Сталина, с горой Арарат на этикетке. Прислано с явным намеком, одновременно с письмом по турецкому вопросу. В день, когда русские предъявили Исмет-Паше ультиматум: Армения и проливы или война. В тот самый день, когда в «Правде» появилась карикатура в ответ на предложение Гитлера туркам забрать русский Кавказ и Среднюю Азию, если они вступят в войну. Если ты убьешь для меня этого большого и страшного медведя, я подарю тебе кусок его шкуры». «Боже, что стало со старой доброй Англией? Мы терпим поражение на собственном игровом поле. Сначала дипломатия, вопрос о проливах мыслили вчистую. И ладно, хоть русские, они рвались туда больше 100 лет. Но проиграть на море итальянцам — это позор. Да, впрочем, вы и сами видите, что творится в парламенте и в газетах. И если мы еще можем вырвать у макаронников господство в Индийском океане, послав туда более сильную эскадру, то что мы будем делать с империей? Вы знаете, о чем я». «А насколько это необходимо, вооружать африканцев?» «Да, потери велики, но в Англии пока хватает и своих солдат. Неужели доминионы оказались настолько несговорчивы?» «Несговорчивы? Австралия отказалась категорически, заявив, что и так уже отдала все, что могла. 2 дивизии погибли в Греции еще в 41-м, 6 потеряны в Египте и Ираке сейчас, 2 сгинули в Индии, 1 в Бирме. Это слишком много для войны, без осязаемых успехов. К тому же японцы проявляют подозрительную активность в Ост-Индии. Кто знает, а вдруг завтра в Австралию вторгнется японский десант. По крайней мере, эту возможность нельзя сбрасывать со счетов. А собственные британские дивизии нужны здесь, на случай, если они завтра понадобятся в Европе. К тому же, джин уже выпущен из бутылки. Итальянцы массово вооружают и ставят в строй негров. В итоге Восточная Африка уже потеряна для нас, так же, как и Индия и Малайя, просто потому, что мы потеряли лицо, потерпев поражение. И чтобы компенсировать отсутствие там собственных войск, мы тоже вынуждены привлекать 100 000 аскарий, закрыв глаза на то, что, приучая их убивать белых, истребляем у них всякое почтение к белой расе вообще. Когда все кончится, нам придется завоевывать все территории по новой. И во что это нам обойдется, знает один лишь Господь. И мы не сможем рассчитывать ни на чью помощь. Янки устроят превращение Африки в очередной континент карманных банановых республик, рынков сбыта для американских товаров, а русские еще подбавят масла в огонь. После того, что они сделали с Турцией, я не уверен, что они не повторят то же самое в Иране, Ираке, да и в Индии, черт побери. Надеюсь лишь, что вы окажетесь правы со своим прошлым прогнозом. Или у вас появились какие-то изменения, дополнения? Нет, Уинстон, пока все события лишь укрепляют мое мнение, и я готов подписаться под каждым своим словом. Еврорейх обречен. Да, пока он очень силен и чисто номинально имеет достаточный промышленный и людской ресурс и сильную армию. Но русские взяли такой разгон, что гуннам просто нечего противопоставить их новой технике и тактике. И в результате все ресурсы Рейха — это не более чем мясо, перемалываемое русской военной машиной. И если русские сами не сделают ошибок, у Еврорейха есть лишь две возможности выстоять. Первое — это немедленно заключить с русскими мир любой ценой, на что Сталин сейчас не пойдет. Русский вождь убедительно показал, что он не дурак. Вторая же — кидать под стальной русский каток миллионы жизней, разменивая их на время и учась воевать. И через год, может быть, сравнявшись в военном искусстве, остановить русские орды посреди Европы и погнать назад, как это сделали сами русские в 41-м. Насколько реальна эта возможность? Почти нереально. Во-первых, у Европы нет такого пространства для отступления. И я сомневаюсь в боевом духе даже гуннов, когда падет Берлин. А удержать его при таком сценарии крайне маловероятно. Во-вторых, Сталин все же имел под рукой одно государство с гораздо более тесной связью народов. А как Геббельс не орет про нашествие азиатских орд, которые всех перережут и сожрут живьем, мне слабо верится, что те же французы будут драться за Еврорейх с фанатизмом берсерков. Гораздо более вероятно, что еще несколько миллионов потерь окончательно сломят европейский боевой дух. В-третьих, такой исход категорически не нужен никому из мировых игроков, ни нам, ни США. Есть еще в-четвертых, пятых, шестых, что подробно изложено в той моей записке. Не хочу повторяться. Но эти пункты важнейшие, и не от Гитлера зависит их изменить. Вот и ответ на ваш вопрос, Безил. Что делают в Англии наши войска, которые с большой пользой могли быть сейчас употреблены в Африке? Ну, а эта война удивляет всех своими неожиданными поворотами. И кто знает, вдруг наше вмешательство в Европе потребуется прямо завтра. И было бы плохо и тут оказаться в хвосте у янки, защищая наш собственный интерес. Но мы, настаивая на сегодняшней встрече, говорили, что у вас есть что-то еще весьма интересное. Уинстон, вас заинтересует возможность прижать русских, добившись от них политических и торговых уступок? Конечно, если дело обстоит так, как я предполагаю. Например, получить от Сталина гарантии насчет наших позиций в Иране и вывести оттуда в Африку наши войска. А уж русские возьмут на себя лиса Роммеля, если он сунется, и встанут буфером против японцев, если те решатся продвинуться из Индии на запад. Заманчиво, Безил. Внимательно вас слушаю. То урановое дело. Я просматривал материалы из СИС и УСО, что вы предоставили мне. Помните? Может, что и увидите свежим взглядом. И наткнулся на очень любопытную вещь. Что, если русские в самом деле причастны? И тот разговор портовой девки из русского Молотовска был правдой. Безил, ну я же вам говорил еще тогда, что эта информация не более чем одна из многих на эту же тему. И, кстати, в данных вам материалах были и эти, другие варианты, что кто-то что-то видел, слышал, думает. А вот тут Уинстон оказался полезен взгляд сверху на всю ситуацию в целом, показавший, что если все прочее — это именно пустышки, никак не подтвержденные и не стыкующиеся ни с чем, то здесь можно построить чертовски стройную картину. Что если все разрабатываемые версии тех событий — немецкая, испанская, русская и наш британский след — это не исключающие друг друга варианты, а звенья одной цепочки? И мы имеем дело с дьявольским по изощренности планом, где немцы, испанцы, кое-кто из наших, не будем называть имен, работали вслепую, не зная истинного заказчика, ну а банк сорвали русские, прибав к рукам уран. Но если помните, против русской версии еще на самом первом этапе было убийственное возражение, что русские немцы никогда не найдут общего языка. А ведь это судно «Краснодон» должно было пройти домой, по сути, мимо германских портов и в зоне действия их флота. Что мешало гуннам самим взять банк и ни с кем не делясь? И русские не могли этого не понимать, как и не могли настолько доверять своим злейшим врагам. Наконец, испанцы-то тут тогда при чем? И русские не имели в том районе у побережья Африки никакой своей военной силы. А если все же имели свою, но как бы и не свою, я о так называемой «свободной Германии» говорю. Согласитесь, что переход в военное время сразу нескольких подводных лодок с экипажами на сторону противника — это нонсенс. Однако такое имело место год назад. Немцы с тех пор подвергли флот чистке и контролю, и на каждом корабле есть особый крикс-комиссар. — И вы дадите гарантию, что вычистили всех заговорщиков? И если таковых в экипаже большинство, что может сделать один крикс-комиссар, с которым может что-нибудь случиться в море? Зная беспомощность гестапо к тем, кто хотя бы в малейшей степени заподозрен, и если Москва обещала замыслившим переметнуться в безопасный прием, если те выполнят особое задание... — А вот это реально, черт возьми! Дальше. Теоретически можно предположить, что эта операция имела двойное дно, то есть реально была задумана самыми настоящими немцами для доставки урана в Рейх. Сюда вписалось бы и русское судно со статусом не врага и даже не подозрительного нейтрала, а союзника. Меньше подозрений и повода для досмотра. Захват транспорта с ураном, затем захват русского судна, перегрузка на него руды и сопровождение в Рейх под конвоем немецких субмарин. Согласитесь, такая операция имела бы шанс на успех. Вот только или среди привлеченных подводников оказались сочувствующие свободной Германии, или план с самого начала был разработан кем-то из них, и со стороны русских было бы красивым ходом перевести стрелку на себя на самом последнем этапе. Тогда испанцы как сюда затесались, и команду транспорта в этом случае заменили бы на немецкую. И именно поэтому я и сказал, теоретически. Если же предположить, что с немецкой стороны в заговор был вовлечен лишь командир и экипаж Ю-181, а чего именно ее? Объясню чуть позже. Так вот, тогда перед немцами встал бы вопрос, откуда взять абордажную группу. На подводной лодке, даже большой, нет лишних людей. Максимум можно было выделить десяток матросов, совершенно не обученных брать корабли на абордаж, и нежелательно всплывать и угрожать потоплением. Во-первых, на транспорте тоже есть пушки. Во-вторых, в случае сопротивления топить судно категорически нельзя, оно нужно целым. И вот в деле оказались даже не испанцы. Если вы читали внимательно, там было сказано «интернационалисты, разговаривавшие между собой на разных языках». В какой стране? Совсем недавно воевали интербригады, в которых русские пользовались значительным влиянием. И если сохранились связи, вполне можно было найти 2-3 десятка головорезов, прошедших огонь и воду, и которых при неудаче трудно было бы привязать к определенной стране. Ну а найти яхту или еще какое-то малое судно и пришвартоваться в море к борту транспорта, но мне сказали, что это не так сложно, особенно если на борту есть кто-то свой. Хотя могли и терпящих бедствия разыграть, мы не знаем. А как только эта банда оказалась на борту, все было предрешено. Экипаж перебили, возможно, потеряли кого-то из своих, но к этому они были готовы. И повели судно навстречу с Краснодоном, а дальше как записано. После чего русский пароход пошел домой, а Ю-181 всплыла и, сняв людей, потопила транспорт торпедами. Хотя, возможно, что уже выполнивших работу абордажников не забирали и не спасали. Лишние свидетели в таком деле никому не нужны. А радиограмма с транспорта «Терплю бедствие», торпедирован субмариной, тону. Посланы через двое суток, и в тот момент, когда русские брали топливо в Фритауне. Необходимая мера для создания алиби. Транспорт могли и не топить сразу. Следуя своим курсам, он не вызывал подозрений. И если им достались при захвате все шифры, документации и радист живьем, отправить подлинное сообщение не проблема. А место британского следа? Как у нас оказалось золото с того транспорта, черт возьми? Информация. Кто-то ведь должен был дать точную наводку. Время, место, состав охраны, другие ценные сведения. Боюсь, что ваш друг поддался искушению. Золото, Уинстон, золото, оно многих людей заставляло совершать опрометчивые поступки. Так кто убил моего друга? Русские? Могли и немцы, если их все же задействовали в темную, и они решили, что ваш друг их обманул. Или интербригадовцы, не желая оставлять следов, или впрямь русские, но чужими руками. Темная история, Уинстон. Надеюсь, Скотланд-Ярд разберется. Но у вас есть хоть какие-то доказательства вашей очень интересной версии? Да, Уинстон, хотя косвенные. Например, от группы Мейдхонор возле африканского побережья. Неужели они нашли затонувший Чарльз Кэрролл и обнаружили пустые трюмы вместо груза урановой руды? Нет, к сожалению, нет. Там слишком большие глубины, чтобы могли работать водолазы. А спуски камер батисфер дают слишком маленький обзор, как точечные проколы на обширной карте, с маловероятностью выйти на интересующий нас объект. И если все так, как я предполагаю, то координаты гибели Кэрролла указаны неточно. Так что обнаружить на дне этот пароход будет труднее, чем иголку в стоге сена. Но капитану Марч Филлипсу пришла в голову мысль проверить другой факт. Перехваченная и расшифрованная радиограмма Ю-181 о встрече с Ю-516, после которой последняя погибла якобы от самопроизвольного взрыва торпед. Там координаты были указаны. И парням из Мэйд Хонор повезло. После всего лишь 2 недель поисков они нашли на дне немецкую субмарину тип 9. И это Ю-181 или Ю-516, или еще какая-то? Удалось установить, что Ю-516. Но что важнее, были видны ее повреждения. Не разрушение носовой оконечности, где торпедный отсек, а попадание торпеды, причем ближе к корме. Причем торпеды немецкого образца с неконтактным взрывателем. Видно, что взрыв произошел не при прямом попадании. Поверим флотским экспертам, увидевшим здесь эффект водяного молота. То есть Люд, командир Ю-181, в своей радиограмме сознательно лгал. Не потому ли, что сам и потопил своих товарищей? Но зачем? 2 причины. Первая — зачем субмарины встречались? Якобы на Ю-181 произошел несчастный случай при артиллерийской стрельбе, и надо было передать на борт возвращающиеся домой лодки пострадавших. Причем один из них — это Кригс-комиссар. После чего Ю-516 вдруг взрывается и тонет. Идеальное объяснение для избавления от несогласных в своем экипаже. Надо полагать, Кригс-комиссар и еще 2 были категорически против свободной Германии. Конечно же, никого в действительности не пересаживали. Надо думать, от трупов уже избавились раньше. А ничего не подозревающая Ю-516, придя на место встречи, просто получила торпеду. Если и были спасшиеся, то их добили и приступили к выполнению задания Москвы. А если Ю-516 была потоплена кем-то другим, а Люд просто не разобрался, увидев взрыв? Исключено. Тогда отчего эта неизвестная сторона не потопила Ю-181, если субмарины находились столь близко, что взрыв наблюдали? Также должна быть заметна разница в силе взрыва одной торпеды и всего боезапаса лодки. И еще взрыв должен был бы произойти в носовой части, а не кормовой, что тоже могло быть заметно стороннему наблюдателю. Ну и установлено, что никакая британская или американская подлодка в указанное время в том районе не находилась и атаковать никого не могла. Хотя у американцев тоже есть торпеды с неконтактным взрывателем, но янки отрицают, что какая-то их субмарина была тогда в том районе. Ну зачем им скрывать? Логично. Но вы сказали, первая причина. А вторая? Взгляните на карту. Ю-516 была потоплена юго-западнее Фритауна. Вот здесь, 12 апреля. Затем, через 3 суток, у побережья бельгийского Конго был потоплен Бирмингем, на чем также после отчиталось Ю-181, выйдя в эфир. Радиограмма расшифрована. Пока все правильно, ведь Люд шел в Индийский океан. Тогда отчего он вдруг пошел назад, если Кэрролл, согласно его же донесению, был якобы торпедирован у Фритауна 19 апреля? А атака на Айову произошла 28 апреля, уже севернее Канарских островов. То есть Люд, по официальной версии, передал своих раненых на другую лодку, идущую домой, то есть явно не собирался возвращаться сам, и вдруг изменил свое решение, причем не уведомив при этом штаб. Зато это очень хорошо согласуется со скоростью русского транспорта, если Ю-181 действительно была его эскортом, и объясняет, зачем надо было топить Ю-516, следующую тем же курсом, если ее экипаж не был вовлечен в заговор. А чем Айова помешала? Полагаю, Люд, даже имея обязательства перед свободной Германией и русскими, не мог удержаться, видя в прицеле американский линкор. Все-таки королевская дичь для любого подводника. Но продолжу. Как показал перехват немецких радиограмм, в это же время и примерно в том районе пропала без вести Ю-198, вышедшая из Лориана. Причем никто из наших не докладывал о победе. Тут возможен вариант. Или эта лодка также попала под торпеды Люта, или, что вероятнее, была послана заговорщиками к нему на усиление. А чего же вероятнее? И зачем в таком случае им пропадать из эфира? Взгляните на карту. Все-таки расстояние до места атаки на Айову великовато для обычной скорости субмарины тип 9. И лодки, идущие в Индийский океан, трудно было бы объяснить штабу свои радиограммы из Северной Атлантики. И, наконец, дальнейшие события показывают, что пастухов у русского транспорта было как минимум двое. Я весь внимание, Безил. Какие события? Во-первых, передача золота. Если из материалов следствия это произошло у побережья Испании где-то в конце апреля. Считая, что скорость субмарины лишь немного больше скорости транспорта, вряд ли можно предположить, что Краснодон оставался без опеки долгое время. Да и просто подлодка не сумела бы его догнать, ведь это уже зона активного действия нашей противолодочной авиации. И уже нельзя весь день идти по поверхности полным ходом. Значит, субмарин уже было две, что как раз объяснят, зачем потребовалось еще и Ю-198. Второй случай произошел гораздо севернее, когда крейсеру «Мауритис» было приказано досмотреть этот Краснодон. Чисто формальность для перестраховки, если уж случилось такое. Русский транспорт был обнаружен с патрульного самолета, однако крейсер не сумел его найти, хотя тщательно обследовал весь район, из которого этот Краснодон никак выйти не мог. К сожалению, погода в этот сезон такая, что авиацию можно использовать лишь эпизодически. Могли и пропустить при плохой видимости. Уинстон, флот провел расследование, поскольку этот случай вызвал некоторое недоумение. И обнаружилась любопытная вещь. При моделировании оказалось, что транспорт, находясь в том же районе, действительно мог избежать встречи, но лишь при условии, что его курс и скорость корректировал кто-то, видевший наш крейсер. На Мауритисе несколько раз принимали кодированные радиограммы, причем передатчик был где-то близко. А почему не атаковали, как Айову? Как утверждают моряки, субмарине не так просто выйти на позицию атаки, если цель достаточно быстроходна и часто меняет курс. А Мауритис шел в том районе именно так, и пастухи не могли прицелиться, но вполне успевали отслеживать его движение и передавать своему подопечному. Причем, опять же, по утверждению экспертов, пастухов было как минимум два, или один, но с подводной скоростью эсминца. Однако, в последнем случае, если даже предположить такое, Мауритис был бы обречен. Да, что ж, в логике не откажешь. И это все? Нет. Как бы вы после поступили на месте русских. Спрятали бы всех участников подальше. Так вот, Краснодон, как следует из доклада нашей миссии в России, сейчас следует во Владивосток, вдоль северного русского побережья, и, если я прав, то дойдет туда очень нескоро или вообще погибнет в Арктике по пути. И русские категорически молчат о переходе к ним одной или двух немецких субмарин с экипажами, хотя это было бы великолепным пропагандистским материалом. Вот только уран уже 3 месяца как у них в работе, и что они с ним делают, было бы интересно знать. То есть вы хотите сказать, у русских есть своя урановая программа, о которой не знаем ни мы, ни американцы? Причем сырье для нее они добыли очень грязным методом, поступив с союзниками, по сути, как с врагом? Ну, что ж, если это окажется правдой, вот только какие доказательства мы можем предъявить? Не мне, а Янке. Уинстон, тут уж вы простите, я все-таки не директор СИС или УСО. Но я думаю, если искать не вслепую, а примерно зная направление, что-нибудь да найдем. И напрашивающийся ход вытянуть сюда эту русскую, чтобы побеседовать с ней уже основательно. А чего бы в духе водевиля не соединить двух влюбленных? Как там этого с Кассиопеей, Андрей Бенетов? Если уж судьба подкинула такой ход, сведя нашу героиню с русским же эмигрантом, подозреваю, что будь на его месте истинный британец, он пропустил бы все мимо ушей, если вообще разобрал бы, о чем речь. А это не может быть подставой, хотя с какой целью? Да, выглядит несколько натянуто, но ведь не будут же русские подставлять себе во вред. Что ж, Безил, разыграем оперетту, соединим узами. Да, придется не в мешке же эту русскую возить, а как законную жену британского подданного, кто будет против? Соединим подобное с подобным, беглеца без отечества с портовой шлюхой. Ну, а об остальных шагах будем думать. Рад, что был вам полезен, Уинстон. Вы еще можете быть мне полезны, Безил. Вот только не надо скромничать, что вы частное лицо, отставной пехотный капитан. Если помните, Майкрофт Холмс, брат незабвенного Шерлока, тоже не имел официального поста. Ваш свежий взгляд сверху на всю картину в целом далек от ведомственных дрязг и может открыть то, что ускользнет от взора профессионалов, ползающих с лупой. Но, Уинстон, я не могу владеть материалом. Вы будете им владеть, черт побери, я распоряжусь. Нет, я сам лично буду отдавать вам все, что соберут и СИС, и УСО, и любые другие наши службы. Естественно, вам придется смириться с необходимыми мерами предосторожности, как предоставление вам негласной круглосуточной охраны. Мне же нужно получить от вас ответ на 2 вопроса. Первый. Что такое очень большая русская субмарина? Подозрительно сама близость места действия. Все тот же Молотовск. Это может быть как-то взаимосвязано? Ну и все вообще по этому объекту и фигурантам дела, которое так блистательно провалило УСО. Ну, буду думать. А второй? А вот тут даже не знаю, как сформулировать, Безил. Эти русские успехи все выглядят вполне в рамках естественного, но меня не оставляет ощущение какой-то неправильности. Хотя, может, я и ошибаюсь, ведь политическая ситуация сейчас такова, что Британии нужна или громкая победа, или возможность как-то придержать соперника за воротник. Ну, дорогой Уинстон, мы-то люди здравомыслящие. Это, конечно, была бы бомба. Открыть, что русские используют для своей победы потусторонние силы, во что, кажется, уже поверили Джерри. Вот только я боюсь, что наша британская публика будет гораздо более скептична. Речь не про то, Безил. А что, если мы имеем дело с договорной игрой? И русские с немцами сговорились о ходе матча и даже о конечном счете. А мы, не зная о том, смотрим на срежиссированный спектакль. И вот чем он должен завершиться, по замыслу сценаристов, я очень хотел бы знать. Что ж, Уинстон, всегда рад оказать услугу и лично вам, и Британии.